Глава шестая. Джексон почувствовал во рту привкус крови. У него под ногами лежало неподвижное тело водителя. Откуда-то сзади доносился голос монаха, посылавшего в его адрес проклятие. Дисмонд не шевелился, он был без сознания или, скорее всего, мертв. Джексон попытался нащупать руль, но его не было. Осталась одна только ось. В темноте он нащупал ручку дверцы и нажал на нее. Дверь заклинила. Он повторил попытку. Снаружи доносились голоса водителей, остановившихся, чтобы оказать помощь. На машину взобрались два человека и силой распахнули дверцу. С их помощью Джексон кое-как выкарабкался из машины. «Сколько там еще?» — спросили у Джексона. «Трое. Водитель и два пассажира». «Как это случилось? Водитель был пьян? Эта скотина чуть не врезалась в меня». «Да, по-моему, он был навеселе», — сказал Джексон и слез с машины. Один из помогавших ему тем временем послал другого за фонариком. Вокруг перевернутой машины собралась толпа любопытных, но движение продолжалось в обе стороны. Джексон осторожно пошевелил руками, согнул пальцы. Потом прошелся, все было цело. Затем он остановился и издали посмотрел на тех двоих, которые пришли им на помощь. Теперь вместе с тремя другими они осматривали автомобиль изнутри. «Кажется, водитель и один на заднем сиденье готовы, мертвы, а у третьего сломана рука». «Вытащите меня отсюда!» — зарычал в этот момент монах. «Вытащите меня отсюда, черт бы вас побрал, и не смотрите на меня, как на обезьяну в клетке!» Любопытные приблизились к самой машине, и под их прикрытием Джексон пробрался в задние ряды. «Что случилось?» — спросил один из самых любопытных. «Машину занесло». Вскоре появилась полиция. Джексон заметил мигалку, когда она была еще за целый квартал. Он медленно отошел от все возрастающей толпы и направился в сторону Огайо-стрит. Никаких угрызений совести он не чувствовал. Напротив, он ощутил только большое облегчение и радость. В этой отчаянной игре он поставил на карту свою жизнь и выиграл. А если водитель и адвокат отправились на тот свет, то туда им и дорога. Своей вины он не чувствовал. Что-то сдавливало ему голову. Он дотронулся до лба. Оказалось, что во время аварии шляпа сползла ему на уши. Джексон снял ее и поспешил подальше от этого места. Снежинки приятно освежили его разгоряченное лицо. Теперь к месту аварии мчались уже несколько полицейских машин. Джексон язвительно усмехнулся. Наконец-то и монах попал в затруднительное положение. Он не отважится сообщить, кто был четвертым в машине, иначе полиция арестует его за пособничество в побеге. Он автоматически взглянул на запястье и тут же вспомнил, что продал свои часы. Когда же это было? За это время произошло столько событий, что ему уже казалось, он покинул тюрьму по крайней мере год назад. Он продал часы, чтобы приобрести оружие. И это оружие теперь находится в руках полиции. Если ему все-таки удастся добраться до Флипа Эванса, придется действовать голыми руками. Но сперва надо позаботиться об этой таинственной Ольге. Он прибавил шаг. Бульвар Мичиган был более широким и светлым, чем прилегающие к нему улицы. Он пересек бульвар и пошел по Кларк-стрит. На углу улицы находился ресторанчик. Жалюзи были опущены, но изнутри пробивался свет и слышалась легкая музыка. Джексон решительно открыл дверь и вошел. В зале было накурено так, что трудно дышать. Но по своему давнему опыту он знал, что к этому быстро привыкаешь. Несмотря на поздний час, все столики были заняты. Заняты были и табуреты у стойки. Маленькая девушка на подмостках вяло исполняла стриптиз. Джексон подошел к бару. «Двойной виски и пиво», — потребовал он. «Собирали фиалки?» — поинтересовался бармен. Джексон удивленно взглянул на него и ощупал свое лицо. Левый глаз заплыл. Через некоторое время будет еще хуже. Он усмехнулся. Да, и не без успеха. Виски подействовало благотворно. Он залпом выпил пиво и направился в туалет. Тем временем девочка под скудные аплодисменты закончила свое выступление. От ее вида у Джексона заныла душа, и ему стало тошно. Он знал такие забегаловки лучше, чем ему хотелось бы. Именно в таких забегаловках он и начинал, пока не выбился в люди. Человек, обслуживающий туалет, протянул ему тазик, полотенце и расческу. Он вымыл лицо и причесался. Его левый глаз переливался всеми цветами радуги. Но если не считать этой мелочи, он счастливо отделался. Джексон сунул служителю доллар и юркнул обратно в бар. «Повторить», — обратился он к бармену. На этот раз на подмостках появилась другая девушка, блондинка. Она сняла широкополую шляпу и взялась за застежку-молнию на своей куртке. У нее был милый голос, но пьяные посетители ее не слушали. Девушка напомнила Джексону о Тельме. «Что-то там сказал водитель. Будто бы Тельма исполняла любовные песенки после полуночной программы. В том ресторане, где с ней заговорил бармен, похоже, ее знали. Уж бармен-то знал наверняка. Он назвал ее по имени. Вполне возможно, что Тельма исполняла стриптиз и на Кларк-стрит, прежде чем попасть в клуб Велли. Разница между этим кабаком и клубом Велли была в том, что напитки в клубе стоили в 3 раза дороже. Чувство угнетенности все больше охватывало Джексона, и он понимал, что было тому причиной. Ему очень понравилась та блондинка, которую он увидел сегодня в первый раз. Сегодня как раз их первая брачная ночь, а она лежит при смерти, а может быть, уже и умерла. За ним же охотится вся полиция Чикаго. Когда он допил вторую порцию виски, к нему приблизилась какая-то молоденькая проститутка. «Чувствуешь себя одиноким, малыш?» — прощебетала она. Джексон кивнул. «Да, он чувствовал себя одиноким». Девушка подошла еще ближе. «Странное совпадение. Я тоже чувствую себя одинокой». Она посмотрела на сдачу, которую он получил с 10, и провела язычком по губам. «Я знаю отличное лекарство от одиночества. Через полчаса я заканчиваю работу, и, честное слово, в постели я хороша». Ему было противно слушать такие слова от этой милой намалеванной девушки, но, тем не менее, он сказал «да». Ведь он просидел в тюрьме 7 лет, а за какие-то $20 эта девушка может доставить ему удовлетворение. Чтобы прочесать все отели, полиции понадобится несколько дней, а малышка приютит его до тех пор, пока у него будут деньги. Они могли бы хорошо позабавиться, если он не забыл, как это делается. Опять послышались скудные аплодисменты. Джексон бегло взглянул на блондинку, стоявшую на сцене в соблазнительной позе. Она была почти полностью обнажена, если не считать крошечных трусиков. На ее миловидном личике играла смущенная улыбка. Девушка прижалась к нему, словно котенок. «Ну, малыш, ты не передумал?» Джексон подтолкнул сдачу в ее сторону. «Ничего не выйдет, моя бэби. Я только сегодня женился, и моя жена чрезвычайно ревнивая. Во всяком случае, я на это надеюсь». Сквозь шум и дым он выбрался к выходу и с облегчением вдохнул свежий воздух.